Глава 5. Офис координатора внешних сношений планеты Пифии, 11КВ23-2, известный также как Магония и планета женщин, система звезды Рири, Эпсилон Эридана, 9 Сембрария 416 года эры восстановления. Сквозь звездную пыль, сквозь темное вещество и мертвую бездну проник голос. Не слышный ни одному из живых существ, неощутимый для всех приборов, созданных разумными расами галактики, голос прошел изначальными, непостижимыми для органической жизни путями тьмы и достиг недр редчайшего белого минерала, помещенного в танталовую капсулу. Примечание. Пути тьмы или темные пути — межпространственные норы на гравитационных границах темной и светлой материи. Конец примечания. Где-то в дальнем космосе, на расстоянии, которое человеку и представить невозможно, заговорил родной брат минерала, такой же белый камень из семьи Найва, которому люди своевольно присвоили число 3. Брат услышал третьего. Брат Найва пятый отозвался на его голос своим голосом и вибрацией кристаллического естества, и только эту вторичную вибрацию смогли уловить чуткие сенсоры капсулы. Сенсоры преобразовали вибрацию в сигналы, а дешифратор превратил сигналы в слова. Слова достигли защищенного личного коммуникатора, имплантированного в черепную кость высокой женщины с темной кожей. Слова обрушились на женщину, оторвали ее внимание от экрана, на котором целое облако паукообразных роботов клубилось вокруг корпуса недостроенного гиперкрейсера. Вытянутое, сочлененное, как у гигантского насекомого, тело космического корабля висело в беспредельном пространстве космоса, опоясанная монтажными галереями, оплетенная сверкающими лентами кабельных трасс и силовых преобразователей. Высокая женщина отодвинулась от экрана и закрыла глаза. Она отрешилась от суетного потока мыслей, от зрелища орбитальной верфи и от задач своей мирской должности. Она перестала быть координатором и превратилась в знающую. Лицо ее напряглось и стало твердым, словно высеченным из дерева. Она впитала в себя эти слова, как пустынное растение впитывает скупую влагу дождя. Только высочайшим матерям планеты Пифии предназначались они, принесенные из вселенской бездны голосом белого камня. Слов было немного. Далекое, безымянное и могущественное существо, владеющее Найвой Третьим, изрекло: «Знайте и готовьтесь. На высотах Фаренго вновь поют песни гибели».